Как и сказал управляющий, нотариус ожидал в маленькой гостиной. Это был человек с достойной внешностью столичного конторщика, возвысившегося до блестящего положения пригородного нотариуса. «Вам поручено вести переговоры о продаже загородного дома, который я собираюсь купить», — спросил Монте-Кристо. «Да, господин граф», — ответил нотариус. «Купчая готова?» «Да, господин граф». «Она у вас с собой?» «Вот она». «Превосходно! А где этот дом, который я покупаю?» — небрежно спросил Монте-Кристо, обращаясь не то к Бертуччо, не то к нотариусу. Управляющий жестом показал, что не знает. Нотариус с изумлением взглянул на Монте-Кристо. «Как?» — сказал он. «Господин граф не знает, где находится тот дом, который он покупает?» «Признаться, не знаю», — отвечал граф. «Граф не видал его? Как я мог его видеть? Я только сегодня утром приехал из Кадикса, никогда раньше не бывал в Париже, и даже во Франции я в первый раз». «Это другое дело», — сказал нотариус. «Дом, который граф собирается купить, находится в отеле». Бертуччо побледнел, услышав эти слова. «А где это отель?» — спросил граф. «В двух шагах отсюда, граф. Сейчас же запаси прелестное место посреди Булонского леса». «Так близко?» — сказал Монте-Кристо. «Какой же это загородный дом? Какого же вы черта, Бертуччо, выбрали мне дом у самой заставы?» «Я!» — воскликнул Бертуччо с необычной поспешностью. «Помилуйте! Ваше сиятельство никогда не поручали мне выбирать вам загородный дом. Может быть, ваше сиятельство соизволит вспомнить?» «Да, правда», — сказал Монте-Кристо, — «теперь припоминаю. Я прочел в газете объявление, и меня соблазнили обманчивые слова «загородный дом». «Еще не поздно», — живо заговорил Бертуччо, — «и если вашему сиятельству будет угодно поручить мне поискать в другом месте, я найду что-нибудь лучшее либо в Ангеле, либо в Фонтенерос, либо в Бельвю.